Фивы, Луксор, 20 век до нашей эры. Ставратная столица Египта. На восточном берегу Нила, в 650 километрах южнее Каира, располагалась древнейшая столица Египта, город Фивы, как называли ее греки. Греческий поэт Гомер в своей знаменитой поэме «Илиада» назвал ее «Ставратные Фивы». Однако сами египтяне называли город Уасет, что означало «главный». В Библии он был назван Но. На месте древних Фив сегодня находится город Луксор, в основе названия которого арабское слово «эль-кусор», которое, в свою очередь, переиначено из латинского «кастра», что означало «крепость». Так римляне назвали поселение, где расположили два военных лагеря. Считается, что город зародился еще в эпоху Среднего Царства, примерно 2000 лет до нашей эры, когда фараон Ментухотеп I, а затем его последователи Ментухотеп II и III захватили земли вдоль верхнего течения Нила. Фараоны завоевали также земли Нумибии, царство на территории современного Алжира. Они открыли пути к Красному морю, оживили торговлю и сделали Фивы столицей Верхнего Египта. Расцвет Фив, как и самого Египта, начался благодаря военным успехам фараонов. Жители города верили, что победы им обеспечивала поддержка главного бога царства, покровителя власти фараонов Амона. Жрецы всячески распространяли его культ, устраивали в его честь различные празднества. Это позволило им сосредоточить в своих руках власть и богатство. Когда культ Амона распространился на весь Египет, Фивы стали столицей всего государства. Это случилось уже в эпоху Нового Царства, начиная с 1580 года до нашей эры. Именно жрецы способствовали возведению на фараонов престол женщины, царицы Хатшепсут, которая под накладным гримом и бородой скрывала свою женскую внешность. Она правила Египтом около 22 лет. За это время по ее приказам и при поддержке жрецов восстанавливались старые храмы, возводились новые, посвященные богу Амону, который, слившись еще с одним древнеегипетским богом солнца Ра, стал Амоном Ра. Его священным животным был баран. Поэтому нередко бога Амона изображали с головой барана. Хатшепсут велела соорудить в Фивах красное святилище, в котором находилась церемониальная ладья бога Амона для его путешествий. По ее приказу в храме ставились гигантские памятные гранитные обелиски. Ее начинание подхватили следующие фараоны: Тутмос III, Аменхотеп III и Рамсес II. На восточном берегу Нила, в Фивах, который называли еще городом живых, они возводили величественные храмы для богов, в которые могли входить только фараоны и жрецы. А на противоположном, западном берегу, среди пустынных скальных нагромождений, велели сооружать подземные храмы для загробной жизни фараонов – город мертвых. Это погребальное культовое место получило название «Долины царей», где находятся в общей сложности 62 гробницы. Среди них самая знаменитая, самого молодого фараона Тутанхамона. Помимо храмов, на восточном берегу строились роскошные дворцы для знати, разбивались сады с плодовыми деревьями, делались искусственные озера с плавающими в них экзотическими птицами. Из Сирии, Палестины знаменитые Фивы привозили бесчисленные сосуды с вином, изделия из кожи, популярный у египтян камень лазурит. С юга Африки направлялись торговые караваны, груженные слоновой костью, черным деревом, золотом, благовониями. Закат Фив начался в VII веке до нашей эры. Фараоны держали военные гарнизоны далеко от Фив, а солдат требовалось снабжать продовольствием, оружием, ими надо было управлять. Фараоны все чаще уезжали на юг, и Фивы оставались беззащитными. В конце концов, этим воспользовались враги Египта. Последний великий царь Ассирии Ашшурбанипал напал на безоружные Фивы и разграбил город. Это нападение стало началом его упадка. Фараоны уже не вернулись в Фивы. В эпоху греческих царей Птолемеев, правивших Египтом, Фивы полностью разрушили, красивые храмы пришли в запустение. В дальнейшем бывший город разделили каналом на две части. На юге появился город Луксор, на севере – деревня Карнак. Единственным свидетельством былого могущества Фив и правивших в нем фараонов остались развалины величественного храма Амона-Ра, которые растянулись в длину на 260 метров. В XIX веке в Египте активно развивалась столица Каир и город Суэц, а далекий Луксор представлял собой сонное царство древних памятников, которыми мало кто интересовался. Но когда британский предприниматель Томас Кук в 1811 году организовал туристическое бюро, то одним из первых мест при посещении Египта выбрал Луксор. Это зародило интерес у европейцев к истории и обычаям Древнего Египта, его пирамидам и храмам. Луксор стал притягательным не только для туристов, но и для археологов, которые продолжают раскопки и по сей день.